Пока князь самодовольно изъяснялся, лицо собеседницы изменилось. Графиня Генрикова лучше Борятинского знала, как делаются дела. — Ну, так позвольте же вам сказать, что вы делаете порядочную глупость, — объяснила она. — Долгорукая ничего не смыслит в делах. Вы уж мне поверьте, встречаться вам с ней и неудобно, и ни к чему. Всеми делами такого рода не буду от вас таиться, занимается моя Бельсор. Верно, что они обе, хотя и не в Эмсе, но в окрестностях Эмса и сохраняют инкогнито. У Долгорукой даже паспорт на имя какой-то рижской мещанки. Но если вы не шутите со своим предложением, то я обещаю вам завтра же устроить свидание с моей Бельсор. На другой день Борятинский действительно получил записку, в которой назывался адрес, по которому он должен прибыть в 11 часов вечера для свидания с известной вам особой. Как на грех полил дождь! В коляске с поднятым верхом князь Анатолий отправился на дело. Небольшой двухэтажный дом стоял в глубине сада. Коляска не могла подъехать ко входу, и князь с графиней даже под зонтом изрядно промокли. В комнате, куда проводил их слуга, горел камин, но они не успели обсушиться. Дверь распахнулась, и в комнату влетела знакомая ему по Петербургу мадам Шебеков. Едва кивнув головой, она дружески тронула Генрикову за локоть и уставилась на князя. — Что вам угодно? — У меня деловой разговор, — твердо ответил князь, несколько теряясь перед этими продувными бестиями. — В таком случае оставь нас наедине, — повернула Шебека к Генриковой, и та послушно вышла в другую комнату. Борятинский, сжатый и убедительно, невольно подражая Генриковой, объяснил суть дела и задал решающий вопрос. Действительно ли близкие мадам Шебека поддерживают Ефимовича? — Да. Не колеблясь, — ответила Шебека. — Вы можете ходатайствовать о дороге Севастопольской, но Конотопскую мы вам не уступим. — Вы верно шутите? — вступил в переговоры князь. — Вам должно быть известно, что Севастопольская линия окончательно обещана Губонину Петру Ивановичу. Дело это решенное, и тут все наши старания окажутся тщетными. Мне несколько человек это говорили. Но это ж ваше дело, — развела руками Шебек. Только знаете, Ефимовичем мы не пожертвуем. Да не надо жертв. Мы не просим жертв, — всплеснул руками князь. Он имел долгов на 600 000 рублей. Если бы не обеспечил фон Мекку Конотопскую дорогу, оставалось продать дом или просить государя, но и то, и другое лишь оттягивало окончательную расплату. Это вдохновляло его на небывалые красноречия. Мы, я и мои компаньоны, настолько заинтересованы в получении концессии, что готовы предложить вам достойное вознаграждение. — Давно бы так сказали! — воскликнула собеседница. Оглянувшись на закрытую дверь, она шепотом обратилась к князю. — Сколько? — Нет, лучше сами назначите цену. 1,5 миллиона. — Вы шутите, конечно! — оторопел князь. — Поймите, мадам, если переговоры начнутся с такой цифры, то не приведут ни к чему. Сам я только посредник между вами и фон Мяком. Позвольте мне предварительно посоветоваться с его агентами, а не в Эмсе. Завтра я вам дам окончательный ответ. Люди фон Мекка подтвердили, что больше 700 000 дать нельзя. С этим князь и приехал в знакомый дом. Шебека только хмыкнула на названную сумму. — Это нам не подходит. «Ну так будем бороться, бороться. Пожалуй, только это едва ли будет вам по силам. Отчего же?» Князь Анатолий не мог допустить, чтобы наглая ухарь-баба взяла над ним верх. «На нашей стороне много шансов. Бобринский очень настаивает, чтобы Конотопская дорога была отдана Мекку. А мнение министра путей сообщения, что это значит? Вы имеете в виду письмо, с которым Бобринский обратился к нему?» В упор спросила Шебека, и Борятинский машинально кивнул, ничего не зная ни о каком письме. — Так напрасно. Он читал нам это письмо. Поверьте, ничего у вас не выйдет. Впрочем, если надумаете предложить более подходящие условия, ведите в Петербурге переговоры через моего брата Александра. Вы знаете его, он служит в кавалергардах. На берегах Невы прошли несколько совещаний. Но фон Мяк не решился увеличить размер отступных, к чему понуждал его ротмистр Шебека. Сами переговоры опытный делец вел для того, чтобы отвлечь внимание конкурентов от обсуждения концессии в кабинете министров. Там, после внимательного обсуждения, было принято решение в его пользу. Государь был недоволен, но министр, граф Владимир Бобринский, его заместитель, барон Дельвик, объяснили, что предложенные Ефимовичем условия противоречат интересам государственного хозяйства и не могут быть приняты. В гостиных столицы с интересом обсуждались перипетии Конотопской концессии. Гадали, кто же возьмет верх, уступит ли государь. И верно, государь настоял на новом рассмотрении вопроса о Конотопской дороге. Комитет проявил твердость и вновь решил дело в пользу фон Мекка. Последствия были таковы. Министр граф Бобринский и его заместитель барон Дельвик ушли в отставку. Ротмистр Шебека явился перед очами фон Мекка и спросил, где и когда получить деньги, а на отказ пообещал употребить все меры, чтобы повредить. И фон Мек предпочел раскошелиться на предусмотренные 700 тысяч. А княжне Долгорукой было все равно, от кого ей передавали деньги Шебеку и другие. Деньги были нужны. Добавим, что только такой недалекий умом человек, как князь Анатолий Борятинский, смог поделиться со знакомым довольно-таки неприглядной историей. Ну, а знакомый не преминул занести ее в дневник, а потом в воспоминания, присовокупив свой вывод. Реформы Александра Николаевича взбаламутили то, что лежало под спудом, и дали простор гнусным инстинктам, издавна развившимся в обществе.